Sarva Shastra Vipiyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Radnadya Sarva 4.8.39. Можно посчитать все вместе. Майтрея увача итюдаритама карня бхагаваннарадастада прита пратьяхатам балам садвакьям манукампая. Мудрец Майтрея продолжал. Выслушав Дру Махараджу, великий мудрец Нарада проникся к нему жалостью и, желая оказать ему беспричинную милость, дал ему мудрый совет. Умаганати Миранда Сяг здесь. Дру Махарадж Нараде Муни ниспослан от Кришны духовному учителю. Как? Нарада, да. А в ответ на что он дал ему совет? Что ему сказал? То есть Дру Махарадж сказал, я так не смогу. Как ты советуешь, я так не смогу. То есть он откровенно признал свой уровень и поэтому попросил других наставлений. Хорошо. Что еще у нас было интересного в этой восьмой главе? Сильная решимость Друвы. По чему совету он отправился в лес? По совету матери. Обоих матерей. Мачехи, да? По совету мачехи. Да? Мачеха ему сказала, иди поклоняйся Кришне, и мать ему подтвердила, да, иди поклоняйся, она права, иди поклоняйся Кришне. А что ему еще мать сказала? Должен как бы мать. Родная мать. Что Кришна может исполнить все желания. Да, Кришна может исполнить все желания, даже Брама стал Брамой, поклоняясь Кришне. Хорошо. Что еще она ему сказала? Очень ценное для того, чтобы улучшить нашу практику. Чтобы он не обижался. Да, не обижайся. И еще она ему сказала очень красивую вещь. Никогда не желай другим ничего плохого. Да, никогда не желай другим ничего плохого. Потому что... Да. Тот, кто другим причиняет страдания, даже на уровне мыслей, тоже злые мысли являются химсой, или агрессией, или жестокостью. Человек ощущает, да? Да? Ну, какой-то, то есть это всякие проклятия и так далее, плохие мысли. И тот, кто причиняет страдания людям, сам потом будет страдать от той же боли. От той же, она будет умножена на какой-то коэффициент в соответствии с ситуацией. Сколько это все было оправдано, неоправдано, придумано, не придумано и так далее. То есть мы видим, что Сунити показывает пример праведного поведения, сознания и советует Друве отправиться поклоняться Кришне. Харе Кришна. Джай Гуру. И еще очень интересно, очень любопытно, что у Друвы была гарантия, что он найдет... Он куда отправился? Он отправился туда, где была гарантия, что он встретит какого-то известного наставника. Нет? Он отправился в лес поклоняться Кришне, но поскольку он был очень серьезен, искренен, поскольку его целью был Кришна, абсолютно истина, по крайней мере, абсолютно истина, Верховный Господь. Поэтому Верховный Господь, который в сердце, сразу же послал ему Нараду. В мистических кругах всегда очень известное есть высказывание, что учитель готов всегда, как только готов ученик. Когда ученик готов. Ну и тоже вы сами все знаете на своем опыте, что когда вы стали задаваться серьезными вопросами, то как-то Кришна вам послал преданных. Преданных, книги. Так или иначе, Кришна помогает в этом отношении. Одна из таких ярких историй, может, вы мне тоже какие-то истории по этому поводу расскажете, одна из таких ярких историй, это преданные когда-то распространяли книги где-то в Белоруссии, я не помню, откуда они там были, в каком именно городе, но они позвонили в дверь, и к двери подбегает человек, распахивает дверь, говорит: наконец-то, спасибо, книги, да? А, книги. Удивились, почему, как это, ну, то есть не совсем такая стандартная реакция, но распространители книг. И они говорят: а откуда вы знали, что книги, что мы? Говорит: я же вас узнаю, это же вы ко мне пришли вчера во сне. Говорят: что вы имеете в виду? Говорит: я изучал Библию много-много месяцев, и я молился от всего сердца: о Господь, пожалуйста, пошли мне более глубокое знание, пошли мне, пожалуйста, больше знания. Я молился, молился, молился, и в конце концов, прошлой ночью во сне сияющие ангелы, вы пришли ко мне и сказали, что завтра мы тебе принесем полное знание. Да, ну. Ну да, вот он, пожалуйста. Кришна всегда отвечает. И даже когда кажется, что он не отвечает, это тоже ответ с его стороны. Текст 40. Нарада увача джананья бхита панта савайник шиясаяте Бхагаван Васудевастан Бхажатам Праванатмана. Великий мудрец Нарада сказал Друви Махараджа: твоя мать Сунити посоветовала тебе встать на путь преданного служения Верховной Личности Бога, и этот совет как раз то, что тебе нужно. Поэтому полностью отдайся преданному служению Господу. Бхаджа. Бхаджа. Бхагаван Васудевастан Бхаджа. Там Праванатмана. То есть перед этим он ему посоветовал карма-йогу, гьяна-йогу, посоветовал сохранять невозмутимость. И другой сказал: я прошу прощения, я так не... И, естественно, что карма-йога это первый шаг на лестнице йоги, но даже карма-йога требует определенного уровня. Даже для карма-йоги требуется квалификация. Тогда как бхакти-йога доступна всем. Бхакти-йога доступна каждому. И есть известный стих, может это Друвасья Чавайо, кто-то знает этот стих? Друвасья Чавайо, в подъявале, он где-то еще в некоторых местах приводится. Интересно, он у нас есть в этом? Есть. А? Да, это подъявали 8 стих. Ядхасья чаранам друвасья чавайо видя гаджендрасья кубджая кимунам арупам адикам ким тат судам ноданам вамша ковидурасья ядавападер уграсья ким порушам бхактя тушьяти кевалам начагунайр бхакти прийо мадава бхакти прийо мадава. Где было благочестие охотника Дхармы? Некоторые даже говорят, что речь идет о мяснике, который давал наставление, которому послала Брахмана Каушику благочестивая жена, про которую мы говорили вчера, из Махабхараты. Где был зрелый возраст Дхрувы? Где, каково было знание Гаджендры? Какова была красота Кубджи? Каково было богатство Судамы? Каким был аристократизм Видуры? Где была отвага Уграсены? Господа Мадхава удовлетворяет только преданное служение, а не материальные достоинства. Хари Кришна. Стих начинать. Подъявали 8. Очень известный стих. Я помню, этот стих был, он написан на табличках, которые раздают всем посетителям в храме Катияни во Вриндаване. Помню, с Индрой, а Индра всегда строго следовала Катияни в Рате, после Картики, через день она начинается. Мы туда приехали, там Дурга Катияни, которая поклоняется, и там красивые молитвы, и там Арати, и внизу под Арати вот этот стих. И он взял эту табличку домой изучить и дал мне и говорит: читай, что тут написано. Ну там про Дургу мы там кое-как прочитал, а этот стих я читаю, ну вроде бы каждое слово по отдельности понятно, а все вместе, ну ничего не понимаю. Вьядхасья чаранам — охотника поведения. Ну, в чем смысл? Друвасья чавайо — возраст друвы. Что тут за... Я говорю, я вот вроде бы по отдельности понимаю, а вместе как сложить, вообще не понимаю, что это означает. Тогда Айнгр говорит: просто переведи. Я так снова смотрю, опа, и так оно все ту-ту-ту-ту сложилось вместе. Ага, вот, ага, где, каково было поведение? Интересный эффект для меня был тогда, наставление возвышенных личностей. Сразу же открывают глаза. Все становится понятно. Итак, да, бхакти настолько могущественна, что хотя Друва при всех своих хороших качествах был не способен следовать даже карма-йоге, для бхакти нет особых квалификаций, и вот так, там у нас перечислены все плохие качества или отсутствие хороших качеств, и у Друва не было достаточного возраста или зрелости, может быть, может не доставать образования или воспитанности, культурности или красоты, отваги, чего там у нас еще, ну, все перечисленные вещи. Но это никогда не является препятствием для бхакти. Бхакти доступна для каждого. В этом удивительное качество, удивительная природа бхакти. И поэтому Кришна рекомендует бхакти в Бхагавадгите, объяснив предварительно лестницу йоги, потому что все равно прогресс в бхакти, даже в бхакти, любой прогресс в духовной жизни все равно будет в той или иной степени проходить через определенные стадии. Поэтому Прабхупада говорит, что для того, чтобы понять бхакти-йогу в подробностях, в тонкостях, ценно, полезно понять лестницу йоги и понять сам путь духовного развития. И поэтому Нарада Муни испытал Друву сначала, и потом сразу же рекомендует ему посвятить себя бхакти. Прабхупада комментирует на то, пишет комментарий на слово Бхагаван. Бхагаван. Оно упоминается у нас в тексте. Шрила Прабхупада пишет, что Нарада был доволен, очень доволен Друвой Махараджи и вполне мог сам дать ему все, что тот хотел. Однако это не входит в обязанности духовного учителя. Долг духовного учителя — дать ученику возможность заниматься преданным служением в соответствии с предписаниями шастр. Тоже сделал и Кришна с Арджуной. Он вполне мог создать все условия для того, чтобы Арджуна победил, не берясь за оружие. Да? Однако вместо этого он велел Арджуне сражаться. Подобно этому Нарада Муни велел Друве Махарадже заняться преданным служением, чтобы достичь поставленной цели. Вот зачем? Вот он мог же просто так вот сказать: ну ладно, Друга, вот тебе. Та-дам! Царство. А? Он же хотел уже не царство, а Бог. Бога. Ну, он сказал: ну ладно. Кришна! Кришна! Чего? Кому в духовном мире такие нужны личности нереализованные? Осознанными, реализованными. Ну, это не педагогично просто. Не педагогично. Это противоречит методике педагогики. Рамаруха Прабху, у вас есть этот PowerPoint presentation с этим, с бабочкой? И там нет этого. И там подписано, как вот я увидел бабочку, которая пыталась вырваться из кокона, и я решил помочь, и кокон этот там разорвал надрезом, но вдруг оказалось, что эта бабочка хилая, не может двигаться, не может летать, не может ничего. Потому что когда бабочка разрывает этот кокон, это для нее спортзал. Да? Она должна этот кокон сама разорвать. И тогда у нее хорошие крылья, и она взяла конфет. А если ее вытащить просто, то она такая... Ничего не может делать. Даже летать не может. Хари Кришна. Еще не время, и если что-то сложное происходит, то это тоже является благословением. Да. Если зависит от наших целей, все, что с нами происходит, Кришна дает нам для нашего роста. Кришна, духовные учителя, дают нам для нашего роста. Испытывают. Сейчас она нас испытывает. И эти испытания очень часто могут быть очень болезненными. Однако, если вы проходите эти испытания, то, ну, как экзамен, да, как любой экзамен. Если вы написали экзамен, обычно люди не любят экзаменов, по крайней мере, первый раз 10-15. Но этот экзамен, после экзамена вы не только чувствуете облегчение, вы получаете доступ к следующему уровню. Получаете доступ к следующему году, классу и так далее. Но то есть должен быть какой-то предварительный адхикар для занятия бхакти. Какой адикар для занятия, для того, чтобы приступить к бхакти-йоге? Вера. Вера, шрада, да. Вера, шрада. Шрила Прабхупада в некоторых местах, например, в Нектаре преданности. Как он переводит эту шраду? Или вообще в некоторых местах? У него много интересных переводов. Удачливость. Там он говорит, что мы продолжаем с прошлых жизней. Он говорит, даже если у вас не было в прошлых жизнях этой удачи, начать преданное служение по милости духовного учителя вы можете начать в этой жизни. Потом в Нектаре преданности Шрила Прабхупада объясняет, это вера в... Шастру. Да. Вера в шастру. Бхагаватам, Бхагавадгиту. Очень... Или вкус. Он говорит, вкус к изучению Бхагавадгиты, Бхагаватам. Джива Госвами объясняет, что свабхавики или естественная, глубинная, подлинная шрада является синонимом шастрия шрады. Шастрической веры. Веры, направленной на шастру. Потому что шастра дает нам информацию, и на основании того, что дает нам шастра, мы можем с полным пониманием направить свою веру на Кришну. Вкус, иногда Шрила Прабхупада переводит это как какая-то склонность, интерес к духовной жизни. В любом случае, это интерес к истине. Интерес к истине. Если кто-то не занимается бхакти, то тут несколько причин. Одна причина это, может быть, мы им не предоставили достаточно возможностей, потому что они не знают, что это можно делать, или не предоставили правильным образом бхакти, то есть они не понимают, что такое, не знают, что сознание Кришны это путь к истине и самоосознанию. Или же у них нет интереса к истине, к правде, к реальности, к самосознанию, к высшей действительности. И то, и другое решается посредством правильного распространения книг, посредством хороших харинам. Мы выходим и... привлекательным образом сам должного настроения поем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И оно накапливает просадам, и оно все накапливает благочестие людей, и тем самым люди с одной стороны улучшают свою удачу, с другой стороны получают шанс, и с третьей стороны они получают представление о пути бхакти. Харе Кришна. А по 19-й песне Святого Иуда у вас Кришна говорит, и тот спрашивает про Дхикара. Угу. Но там связано с поклонением божества. И тут... Вера. Угу. Вера тоже такая интересная. Потому что вера, с одной стороны, это чувство. Мы можем знать, например, что Кришна, особенно когда вот мы встречаем ум в этой нашей, на этом нашем пути, то мы можем даже знать и даже иметь какой-то опыт, что да, Кришна Бог, но самого чувства нету. Нету такого. Вот не чувствую я. Что, конечно, прискорбно. Однако это лишь состояние ума – это одна из составных частей. Другая составная часть веры – это результат наших целей. Шрадха означает тоже уважение. То есть, что мы уважаем? Что является для нас ценностью? Если мы ставим на пьедестал, ставим выше всего истину, то даже если наш ум сопротивляется, постепенно наша вера будет направлена на истину. Или как Шрила Прабхупада говорит, что это вопрос не веры, это вопрос знания. Тоже даже в Ютубе можно найти, Карл Юнг, его спрашивают, вы верите в Бога? Он говорит, что за вопрос? Конечно, не верю. При чем тут вера? Я знаю, что Бог есть. Это не вопрос веры, это вопрос понимания, вопрос знания. То есть в нашем понимании шрадха – это синоним знания. Синоним знания и искренности, или нашего желания, направленного на абсолютную истину. Шра – сердце, дха – давать. Куда мы направляем свое сердце, туда направляется наша вера. Хорошо. Итак, Нарада Муни сразу дает другой путь, и 41 начинает объяснять ему этот путь. Дхармартакама мокшакьям я ичечшаятмана экам хевахаре статракаранам адасеванам. Каждый, кто желает насладиться плодами религиозности и экономического процветания, изведать чувственные удовольствия и в конце концов обрести освобождение. Хорошие вещи. Должен преданно служить Верховной Личности Бога, ибо, поклоняясь лотосным стопам Господа, можно достичь всего этого. Ну, то есть это то, с чего начинались наставления во второй песне, что ради любых плодов поклоняться нужно Кришне. Все плоды приходят от Кришны. Даже для этого нужно возносить молитвы Верховному Господу и просить Господа у его лотосных стоп исполнить желание. Так поступает по-настоящему разумный человек, пишет комментарий Шрила Прабхупада, или английский «This is the test of real intelligence». Это то, что доказывает наличие разума у человека. Ну так и что теперь? Теперь вот если есть у нас материальное желание, мы как? Будем идти к Нитай Гурачандре и просить про что нам надо просить? Есть у нас материальное желание? Какие у нас материальные желания? Есть, хочется. Хлеб насыщенный. Нельзя сегодня хлеб. Суровый пост. Мы не едим хлеба. Сегодня. Страшно. Да. А? Сегодня пост. Да? Не дам. Ну тут даже просить не надо, надо просто в храме быть вовремя, да? Ну, а там, я не знаю, ну что-то там, какая-то, я не знаю, работа, отношения, что еще? Мужа, жену, квартиру, машину. Свобода от страданий. Да. Что, и что, как мы, просим или не просим? Просим? Или не просим? Так вот некоторые. Вот, а тут говорится, что вот разумный человек просит. А? Не все разумные просят. А какие просят, какие не просят? А? Ну так вот, как раз, вот мы теперь стали разумными, вот нам сказали, что разумный просит, по-настоящему разумный просит. Вот, теперь если что-то надо, раз, и Кришна. Нитай Гурачандра. Требуется четырехприводная, полноприводная. Да? Как скажете. А? Требуется так требуется. Ну так, кто? Вот, ну два вопроса. Во-первых, кто, кому об этом стоит молиться, кому не стоит? Есть преданным, которым стоит об этом молиться, и есть ли преданным, которым не стоит об этом молиться? Ну, кому тогда стоит? Нам стоит. Нам стоит, да? Нам это кто? Мне. А кому не стоит тогда? Шутники собрались, да? Ты уже, а? Дуже, а? Так о чем тогда вообще молиться? Он и так все знает. Ага. О, Господь, ты такой прекрасный. Ты даже без наших просьб даешь нам полноприводные. Все, что нужно. Благодарить за страдания. Лучше не надо. Ну, в этом-то и суть, что Кришна, если уже что-то дает, если вы можете вспомнить третью песню, да, об этом кардама говорит, что если что материальных вещей просят у тебя только люди глупые, как быки. Вот. И вот я один из таких людей, поэтому я тебя прошу про жену как корова, которая покладиста как корова, или как это сказать, исполнить все мои желания как корова добрая. И а потом он объясняет, что, если вы помните, да, что благословение, которое даешь ты, никогда не становится причиной рабства. То есть ты всегда даешь благословение таким образом, чтобы человек прогрессировал. Либо человек будет не привязан и будет прогрессировать, либо если он вдруг привяжется, то ты все равно просидишь за тем, чтобы он прогрессировал. Поэтому тут как раз безопасно. Это к полубогам опасно обращаться с такими просьбами, потому что они могут дать то, что нам вредно. Или так, как нам будет не полезно. А Кришна, наоборот, все всегда. Поэтому разумный человек за всем обращается всегда к Кришне. Да? Потому что он дает всегда таким образом, что мы прогрессируем, и для нас очень полезно. Для меня вот как ребенок. Если он маленький, он должен. Прямо должен подходить к родителям и все спросить. Да. Но если он вырастает, то, естественно, родители ожидают от него, что он уже может иметь все меньше простить. То есть он взрослеет, то есть такой этап как бы роста. Да, хорошо. Если мы чувствуем себя детьми, ну, окей. Должны понимать, что... Окей, хорошо, это хорошее сравнение. Да, если мы чувствуем себя... И это тоже, кстати, не стоит относиться к этому с отвращением, омерзением, просить материальные вещи, фу. Да? Потому что Кришна говорит, ударах сарва эвайта, все эти личности, великие души, все они приходят ко мне, и все они мне дороги. Даже те, которые просят у Кришны каких-то материальных вещей, совершенно материальных вещей, все они дороги. Потому что тем самым они вступают в отношения с Кришной, это уже раса, то есть они уже признают Кришну своим папой. Да? Ну, дорогой Кришна, вот нужно то, нужно это. И это может стать основой для любовных отношений. Но по мере нашего взросления, естественно, что мы будем больше ценить не подарки, которые Кришна нам и так всегда будет давать, а сами отношения. И, может быть, эти отношения будут более, все более и более чистыми и духовными, да, когда... Хорошо, если если у вас в вашем уме царит полное спокойствие и умиротворение, то о чем тогда просить Кришны, да? Нужно только прославлять. В любом случае нужно прославлять Кришну. И мы видим, что даже когда кардама просит у Кришны даровать ему прекрасную жену, то он сначала прославляет Кришну. И в молитвах всегда есть очень важный элемент. Вот, например, Шрила Прабхупада, когда он болел в первый раз, то он сказал, что, пожалуйста, молитесь за мое здоровье. Помните, да, это в 67-м, по-моему, году, или в 67-м году, да, первый раз, когда у него был инфаркт, и когда он поехал в Индию, да, и неизвестно даже было, он вернется или не вернется. И он сказал, да, вы, пожалуйста, молитесь в храмах за мое здоровье, но как? Как Шрила Прабхупада сказал молиться? Если тебе будет угодно, именно. То есть Кришна, наш духовный учитель, не закончил свою миссию, и поэтому Кришна, если тебе будет угодно, то пожалуйста. То есть оно основано на шаранагати, на принятии воли Кришны. И если мы просим у Кришны о чем-то, то есть большой шанс, что эта молитва будет менее формальной. Потому что мы просить будем всегда, в любом случае, где-то у кого-то. Мы в любом случае будем кому-то поклоняться ради исполнения своих желаний. И если мы ради исполнения желаний не поклоняемся Кришне, то мы ради исполнения желаний будем поклоняться полубогам, например, или людям, или как минимум своим могучим рукам и могучему интеллекту. Я сам вот разберусь и сделаю. Или диван. Может выглядеть, да, это может выглядеть. Если мы настаиваем. Если же это мы видим, это может быть смиренным, как Кардама Муни, причем ему сказал его духовное руководство сказало об этом. Да? Мы видим молитвы Брамы о сотворении Вселенной 3.9. Я помню, Ниранджана Махарадж рекомендовал их читать моему президенту храма. Да? Потому что они, когда он был президентом храма, то эти молитвы ему очень помогали. Потому что вещи материальные, с одной стороны. Нужно добиваться каких-то вещей во внешнем мире. Но с другой стороны, это наше служение. Да? И вот Брама молится об этом в правильном умонастроении, предавшись Кришне, причем даже оставив эго Творца. Он Творец, Созидатель, но он становится таковым, лишь согласившись, что я не Творец, ты Творец, и тогда Кришна говорит, о, вот теперь ты готов. Хорошо, вот тебе Созидатель, Созидательная энергия, и он дарует ему Созидательную энергию. Это вопрос достаточно сложный и многоуровневой. Очень важный для всех. Да, да. Ну что иногда бывает, что нам сказали, у нас линия партии не молиться, не просить, да. И, ну ладно, значит, не просить нельзя, хорошо, просить нельзя. Даже желать нельзя. Да, и то, так же, как с желаниями, эти желания запрещены, verboten. Вот, материальные. А духовных нету. Превращение пошло. И вот мы сидим и... Будем воровать, а что? Это, ну, это еще если... Ну, то есть паралич такой, как Бхактивиган Махарадж объясняет, да, бывает человек такой ашрамный паралич, да, такой, этого нельзя, а этого не хочется. И не туда, и не сюда, да. Тоже с молитвами, да. Просить про то, что действительно хочется, нельзя, а то, о чем можно, не хочется. И мы приходим, о, не надо, чистое предослужение, Кришна Према Бхакти. С глубоким вкусом. Поэтому если... самое, опять же, наша программа это плюс Кришна. В первую очередь. В первую очередь это плюс Кришна, то есть нужно действовать для удовлетворения Кришны, да? И даже, то есть сначала должно быть бхакти, а потом мы его уже очищаем. Если мы просто очищаем непонятно что, получается просто паралич, пустой, пустота получается, к сожалению. Поэтому, опять же, ну, когда я спрашивал про это у Буриджана Прабху, он говорит, что даже врачи сами себе не выписывают рецепт, сами себе не предписывают лечение. Даже врач должен обратиться за лечением к другому врачу. Почему? Потому что и даже в случае родственников предпочтительно, чтобы их лечил кто-то, ну, по крайней мере, некоторые какие-то сложные вещи, или, например, оперировал кто-то другой. Потому что он может более объективно, или астрологи, да, астрологи, как правило, даже могут давать удачные прогнозы для чужих людей. И про одного мне рассказывали, что чем ближе к своей семье и к самому себе, тем дальше от точности. То есть про себя и про свою семью совершенно неправильный прогноз. Почему? Потому что видение замутнено субъективными привязанностями. Поэтому Буриджан Прабху говорит, что мы сами себе не предписываем, мы обращаемся к своему духовному учителю, к наставникам и так далее. По этому поводу. Ну, общий принцип такой, что мы предаемся Кришне и со всеми нашими желаниями обращаемся к Кришне искренне. И опять же, лучше сознавать все свои желания. Очень четко. Даже если вы хотите не иметь этих желаний, вы от них намного быстрее сможете очиститься, если вы их будете отчетливо сознавать, видеть и вместе с Кришной с ними работать, чем если вы будете их отрицать, закрывать на них глаза. Потому что если мы просто отрицаем эти желания, закрываем на них глаза, мы тем самым их заталкиваем, ну, как-то заметать под этот под ковер, да, мы их заталкиваем в тень, и тогда они все равно вылезают, но они вылезают уже в какой-то странной форме. Это вообще не получается. Это вообще 100% не приведет к совершенству. Ну, Кришна милостив, он все равно как-то там нас куда-то будет там, если не не мытьем, так катанием, да, если не потянет, то затолкает как-то, ну, по чуть-чуть, но к сожалению, это будет сопровождаться всякими сложностями и, возможно, даже страданиями. наш путь самоосознание, это как можно более открытое сознание, осознанность всего, включая наши желания. Искренность, открытость, да? Да, есть эти желания. Есть эти желания. И хочется, 100% хочется. Но я при помощи интеллекта я осознаю, что эти желания не являются для меня желанными. То есть это желание, оставшееся еще с прошлого, желание тела, желание ума. И вот лучше всего к Кришне обращаться, не требовать их исполнения, а просить Кришну, чтобы он нас вел. Да, и духовный учитель. Духовный учитель нам помогает решить. Это такие желания, с которыми лучше работать, их стараясь исполнять соответствующим образом. Или это такие желания, которые можно просто осознавать, но оставлять их просто в покое, и они постепенно угаснут, они не являются какими-то серьезными, сильными желаниями, они сами по себе уйдут благодаря высшему вкусу и не представляют из себя никакой угрозы. Но в любом случае, очень хорошо открыто полностью осознавать, видеть все эти желания и даже к Кришне приходить. Да, сказать, вот Кришна, у меня есть такие желания, но для меня намного важнее тебя. И конечная моя цель — это прийти к тебе как твой Бхакта, Кришна Бхакта. Быть с тобой как Кришна Бхакта. Я считаю, что это лучшее достижение, чем просто жить в трехэтажном дворце. Ну ладно, четырехэтажном. Ну, пятиэтажный. Потому что все равно это все рассыпется, развалится, закончится. Все равно это внешне, оно не удовлетворяет души. Что? Как? Если мы не предъявим, мы не будем и скажем, Почему не будет? Он будет вмешиваться. Он будет, во-первых, где самое первое, где Кришна будет активно вмешиваться? Если мы скрываем от себя или от него, или пытаемся задавить какие-то, закрыть глаза на какие-то, просто закрыть глаза на какие-то желания, то что будет происходить? В первую очередь. Как? Будет нам показывать. А как? Да? Как? На других. Да, на других людях. Мы будем либо испытывать отвращение, либо влечение. Да? То есть к этим вещам мы будем либо испытывать отвращение, то есть это будет либо критика, либо сильное влечение. Да, оно будет куда-то как-то вылезать откуда-то. Чтобы снова показать нам, чтобы снова это попало в поле нашего зрения. То есть освобождать нас он не будет? Это освобождение. Он освобождает нас. Пока ты лично не сделаешь решение, то он, если это какая-то мелочь, совершенно неважная, просто мелочь, то да, она просто испарится, просто уйдет. Но если это какое-то сильное желание, то это должно быть нашим решением. Поэтому Кришна, если мы прячем, Кришна будет его выводить в поле нашего зрения, и тогда мы уже должны сами решать. Я хочу пройти испытать это, или я со всей решимостью, с полным пониманием просто буду терпеть это желание, развивая вкус к Кришне, и постепенно буду наблюдать, как это желание будет постепенно трансформироваться в отношения с Кришной. В любом случае это осознанно. И для любого прогресса нам требуется помощь Кришны. В любом случае нам требуется помощь Кришны. И все равно о чем-то Кришну нужно просить, и предпочтительно, чтобы это было искреннее желание, потому что если, в любом случае, да, мы все знаем, линия партии. Цель нашей жизни — это Кришна Вриндаван. Кришна Вриндаван. Мы приходим, да. Кришна Вриндаван. Кришна Вриндаван. А сами думаем про панир. Правильно? Поэтому Лучше все это делать искренне. Вы сказали, что это будет либо через критику, то есть, ну, у меня есть вот желания, но они не реализованы. Я вот вижу других, кто связан. Второе, это... Влюбленность. Влюбленность. Или влечение. Восхищение. Ну вот если мы будем не чисто бабки свободы от кармы, гьяны, других корыстных побуждений, это же, наверное, как-то бабки, я не помню, термин, но это же термин. Во-первых, аропа сида бхакти. Да, не будет ли это, если я попрошу Кришну, это же будет нечистая бхакти? А что? Аропа сида бхакти. Ай-яй-яй-яй-яй. Гьяна карма миша бхакти. Ну, во-первых, гьяна карма миша бхакти — это не обязательно, когда у нас цель другая. Гьяна карма миша бхакти — это на самом деле хорошо. Это означает, что у нас цель бхакти, но процесс, метод у нас больше доверия вызывает в карме или в гьяне. Поэтому мы считаем, да, я хочу быть чистым бхактой, но сначала мне надо научиться правильно строить отношения, сначала мне нужно правильно то есть, развить качество, понять, осознать дух, и, а тогда уже я буду заниматься преданным служением. Это гьяна карма миша бхакти. А что касается других желаний, то но опять же, по определению чисто тогда это означает, что никто не может приступить к чистому преданному служению. Тогда чистое преданное служение не садана. Это не садана. Потому что кто чистый от всех посторонних желаний, кроме желания. То есть если мы желаем только счастья Кришны, это означает, что мы уже достигли совершенства. Правильно? Так что нам практиковать? Зачем? Какая нам садана еще нужна? Все. А если мы не можем очищаться посредством бхакти, чистого бхакти, то значит нам нужно практиковать какое-то грязное бхакти, да? Или нам нужно практиковать какой-то другой метод. Поэтому Вишнача Квартитакур, Шива Гусами обращает наше внимание на то, что Рупа Гусами, в своем определении чистого преданного служения он использует суффикс «анябилашита». Он не говорит «анябилаша» – свобода от всех других желаний. Он говорит «анябилашита» – свобода от всех других постоянных желаний. Ита, то есть, ну как вот чистый и чистота, или как где-то оно, ит. Во многих, почти во всех индоевропейских языках этот суффикс присутствует. Real, reality, it. То есть аша желание, абилашита – это состояние, когда у нас, когда мы постоянно что-то желаем. И в параллельном стихе Рупа Гусами это определяет как роли, ну, как глобальные цели, важнейшие, высшие цели нашей жизни, главные приоритеты. То есть это означает, что мы можем иметь все материальные желания, но сознательно ставить бхакти выше, высшей целью, главной целью, конечной целью, и себя считать в первую очередь бхактой. Да, есть и другие роли, но моя главная тождество, сущность, естество, это я бхакта Кришны. И тогда даже если есть другие желания, то постепенно мы подчиняем их высшему желанию быть Кришной, и они постепенно будут очищаться. Таким образом, чистая бхакти — это тоже садана для нечистых людей с огромным количеством материальных желаний, с любым количеством материальных желаний. Все равно чистая бхакти является методом. И чистая бхакти доступна для всех. Опять же, чистота является лишь вторичным свойством чистого бхакти. Первичным свойством чистого бхакти является бхакти. Если у нас есть вторичное свойство чистого бхакти, но нет первичного, то у нас нет бхакти. Важнее анукульена, важнее научиться действовать для удовлетворения Кришны, развить отношения с Кришной. И потом делать эти отношения все более и более чистыми. Естественно, что мы все это стараемся делать вместе. К демоническим желаниям, да? К любым. Демоническим, да. Когда демон может просить Кришны стать круче Кришны? Демон просит Кришны стать круче Кришны. Ну, если он хочет стать круче Кришны, чтобы в конце концов стать преданным Кришне, известная история про Гаруду. Да? Гаруда для освобождения своей матери украл у полубогов, добыл у полубогов нектар и отнес его змеям. По дороге Индра на него напал, бросил ему в руку молнию, и Гаруда из уважения к Индре и к молнии, к божественному оружию Индры, сказал: «Ой!» и уронил одно перо из... Да, это очень опасно. Из уважения. Он уронил одно перо вот, и отнес... понес нектар, и тогда Индра его попросил, объяснил, что это нехорошо, когда у демонических змей будет нектар, бессмертия, и Вишну к нему пришел. Вот я помню, я читал про это в Махабарате, я помню, вот он несет нектар, а сам не пьет. Он же мог сам выпить этот нектар бессмертия, правильно? И вот Вишна к нему приходит и говорит: ты мне очень понравился, потому что у тебя не возникло даже мысли самому отведать нектар. То есть ты этот нектар добыл для служения своей матери, освободить мать из рабства и так далее. Но, понимаешь, это действительно будет неблагоприятно, поэтому лучше сделать так, чтобы им не достался этот нектар. Ну, Гаруда сказал: ладно, я принесу, я этот нектар дам. Вот. Но я им скажу, что перед тем, как пить нектар, нужно принять омовение. Вот. И они пойдут делать омовение, а в это время вот Индра, ты раз и забери его обратно. Так он и сделал, поэтому он выполнил. Он им отдал нектар, но воспользоваться им они не смогли, потому что Индра, когда они пошли делать омовение, то Индра раз и забрал его обратно. Так. И Вишну сказал: о, Гаруда, у меня есть просьба. Давай дружить. Я хочу, чтобы ты так вот хорошо летаешь, такой опытный, такой умелый, вообще добыл нектар из недоступного места. Там было несколько ловушек, и ты там вращался из бритв. Несколько колес из бритв, которые вращались в противоположные стороны. Да, но Гаруда сумел проникнуть даже сквозь такую ловушку. Он начал вращаться с одинаковой скоростью с одним колесом, потом спустился с другим колесом, прошел, не уже встал даже через такую ловушку. И Вишну ему сказал: и мне понравилось, что ты даже не подумал о том, чтобы выпить этот нектар. Поэтому ты мне нравишься, давай дружить. И Гаруда сказал: а как? Говорит: ну, будешь меня носить. Гаруда сказал: ладно. Говорит: ну, у меня тоже есть пожелание. Говорит: какое? Говорит: я хочу, чтобы я всегда... Да, я тебя буду носить, но я хочу, чтобы я был всегда выше тебя. Кришна сказал, нет проблем, нет проблем. Будешь у меня на флаге. Будешь у меня на флаге. И это флаг, флаг Кришны Гаруда. На флаге. Поэтому вот пример преданный, у которого было, ну, так сказать, странное желание для притравшего демона, там, на спущу демона. И обычно это ловушка ума, да, когда вот в этом встрече с умом, обычно ум говорит, ты не можешь служить Кришне. Ты не можешь служить Кришне, пока ты не сразишься со мной и не победишь вот эти демонические желания. Да? И мы думаем, точно, все, я не могу думать о Кришне, вместо этого я должен думать о, я не знаю, о каких-то порнографических похотливых желаниях, пока я их не сумею победить, как я могу служить Кришне. Вместо того, чтобы думать про Кришну, мы думаем, Бог знает что, и чем больше мы сражаемся с умом, тем он сильнее. Тем эти картинки и все остальное, ну, или наоборот, какие-то гневные, или завистливые, или жадные, любого типа, любой природы желания могут быть, кощунственные. Тогда как единственным решением сказать, ну демон у меня ум. Ну все равно, даже если он демон, я все равно буду служить Кришне. Ладно, ну вот такой, не могу я служить Кришне как человек с чистым умом, буду служить с таким умом, с каким есть. Потому что, как здесь говорится, Кришна удовлетворяется некачественно, а желание не сложно. Да, вот плохие у меня вот, желания, ум и так далее, я все равно буду служить Кришне. Нет другого смысла, это мое естество, это естество всех энергий, даже демоны слуги Кришне. Нет никого, кто Кришне не служит. Поэтому, раз мы и так уже служим Кришне, можно делать это осознанно, и тогда это становится бхакти. И мы прогрессируем. Как только мы это делаем, то сразу все эти, ум теряет власть, и все эти страшные, жуткие вещи, демонические, сразу маленькие. Контроль ума, развитие, все такое. Так, желания, по поводу желаний. Как-то слепой. Харе Кришна. Итак, просим ли мы об исполнении желаний? Просим ли мы об освобождении от желаний? В любом случае, лучше их осознавать. Лучше их хорошо понимать. И лучше их выносить на суд Кришны. На суд Кришны. Иногда бывает даже, что человек и не просит ни о каких желаниях, и Кришна их раз и исполняет, да? Очень часто так бывает. У кого так было, что Кришна не желал? Да? Интересно, Кришна часто исполняет. Вот, да, очень важный. Это то, что я упомянул, что Брахма обрел созидательную энергию, когда он казался от эго, от привязанности к творению Вселенной. Поэтому важно их осознавать, важно выносить их на суд Кришны, важно в любом случае ставить удовлетворение Кришны выше всех остальных желаний, развивать, практиковать это намерение удовлетворять Кришну и углублять отношения с Кришной. Это программа плюс Кришна. Плюс Кришна. И просим мы о них или не просим о них, или пытаемся их от них просим от них избавить. Даже если мы просим от них избавить, то это происходит за счет того, что у нас появляется высший вкус в служении Кришне. И высший вкус это не обязательно экстаз мадхурья расы во Вриндаване, потому что раса начинается с шантарати, которая является основой всех остальных рас. И это может быть просто установление отношений с Верховным Господом. Вообще, как отношение частицы и абсолюта. И уже этот вкус уже способен нас освобождать от каких-то материальных желаний. Он уже приносит свободу. Хотя эта раса часто даже опускается, некоторые преданные даже ее не считают расой, Шанта, но тем не менее уже эта раса способна освобождать от материальных желаний. Шанта ради. Хари Кришна. 42. Нарада говорит Друй Махараджу: Та-та-та гача падрам те янаная статам шучи пуня мадуванам ятра санидьям нитядахаре. Да сопутствует тебе удача, мой мальчик. Отправляйся на берег Ямуны, в священный лес Мадуван, чтобы очиститься от всей скверны. Тот, кто приходит в это место, становится ближе к Верховному Господу, вечно обитающему там. Харе Кришна. Мадуван – это Вриндаван, возле Вриндавана. Если вы выезжаете из Вриндавана, едете по направлению к Мадхуре. И по направлению к Мадхуре это будет справа. Не очень далеко, там есть это Друва Тила. Можно посетить это место, где Друва проводил свои аскезы, где Кришна ему явился. Это было во Вриндаване. И Шрила Прабхупад пишет в комментарии, что в Индии есть множество мест паломничества. И самыми знаменитыми из них являются Бадари Нараяна, Дварака, Рамешвара и Джаганатпури. Эти святые места называются четырьмя дхамами. Слово «дхама» указывает на то, что в этом месте человек может сразу же ощутить присутствие Верховного Господа Харе Кришна. Чтобы попасть в Бадри Нараяну, нужно пройти через Хардвар, что буквально означает путь, ведущий к Верховной Личности Бога. Харидвара, двери к Хари. Помимо этого есть и другие святые места паломничества, Прояг, Аллахабад, Матхура и так далее. Но самым святым местом на земле является Вриндаван. Тот, кто еще не достиг совершенства духовной практики, рекомендуется жить в святых местах и там заниматься преданным служением. Харе Кришна. Но продвинутый преданный, такой как Нарада Муни, который занимается проповеднической деятельностью, может служить Верховному Господу где угодно. Однако, попадая в ад, бывали в аду? Нарада Муни не испытывает страданий так, как поглощен своей ответственной миссией, проповедью науки преданного служения. По словам Нарада Муни, лес Мадуван, который находится неподалеку от Вриндавана в округе Мадхура, является одним из самых святых мест на земле. В этом лесу даже в наши дни живет много святых людей, поглощенных преданным служением Господу. Хариво! Вопросы? Комментарии? Естественно, вот если у нас вот сейчас же ад считается там, где военные есть, но, допустим, если человек преданный туда попал, может он попасть по, ну как, да, выявил желание каким-то образом попасть туда, что ему там делать? Почему может? Там есть преданные? Есть. Там не то, что может, там есть преданные? Разные вещи. В любом случае, они так или иначе проповедуют. Так и там много преданных. Вот сейчас, по-моему, даже вот у нас позавчера был преданный оттуда на программе, да? И основные там сейчас занимаются Food for Life. Там есть Food for Life, там есть. В любом случае они проповедуют. Намагаты. В любом случае они проповедуют. Я знаю, что в ВСУ есть преданные, которые сознательно пошли туда, их призвали, и он сказал, что меня очень много людей знает, поэтому если я буду уклоняться от призыва, тем самым я буду показывать пример уклонения от своих обязанностей. Вот, поэтому, поскольку здесь очевидная агрессия, то есть во всех отношениях, во всех отношениях, там и обстрел и мирных жителей и всего остального. Поэтому это моя обязанность, и как человек известный, которого знают много людей непреданных, я считаю, что это моя обязанность пойти. То есть его призвали, он пошел в армию, и он там распространяет книги, говорит про Кришну, распространяет прасад и старается как-то проповедовать. И если вы почитаете, что он стихи пишет, поэтому он очень известен. Он знает там 4 или 5 языков, крымско-татарский включая. И он пишет стихи, и если вы почитаете, то вы увидите, что во многих его стихах он в экстазе. Он видит Кришну. Он в экстазе говорит, да, Кришна, даже закат солнца, это проявление улыбка Кришны. Там, это, действительно, он испытывает какие-то глубокие духовные чувства. С другой стороны, скажем, с российской стороны, я надеюсь, мы не будем пускаться в обсуждение, но тоже есть люди, которые были привлечены к военным действиям с каких-то идеалистических побуждений. Ну, потому что у них информация только с одного источника была, да? И, скажем, даже если, допустим, ну, просто посмотреть, как эта информация там подается, хорошо. Ну, вы понимаете, вы тут видите, что происходит, что не происходит. Но если бы то, что показывали там по телевизору, все было правдой, то тоже, да, и с точки зрения идеалистического человека, может быть, он имеет какое-то, пока он не узнал правду, право иметь мотив действительно тоже взять и пойти, как он думает, защищать кого-то. Конечно, потом они сюда приезжают, они видят, что происходит, и многие из них сразу же уезжают, потому что говорят, это не то, что нам показывали, это не то, о чем нам рассказывали, что здесь происходит. Но с той стороны тоже есть идеалисты, и если они так уж получилось, что у них нет другой информации, их просто дали только такую информацию, они тоже могут прийти с какими-то идеалистическими намерениями. В ад. Конечно, если они тут уже пришли в этот ад и они видят, что там происходит, то ответственность разумного человека постараться разобраться, что происходит. И ну, после Второй мировой войны солдатов не судили, за исключением СС. СС, да, даже самых рядовых всех судили или просто даже расстреливали без суда сразу. Даже если они сдавались в плен, их просто расстреливали. СС. Остальных солдатов не судили, потому что, ну что, он от него не ожидается, что он там способен применить какой-то сверхинтеллект. Да? Но всех офицеров, по крайней мере в Западной Германии, 280 тысяч офицеров судили и всем им дали какой-то срок. А высших офицеров, которые отдавали приказы, повесили, по-моему, их всех вешали, да? Ну, по крайней мере, генералов. И один из первых был Де Штюме, как его звали, редактор газеты Де Штюме, который всех призывал там главного пропагандиста. Он был одним в первой десятке повешенных. Кого повесили? То есть те, кто принимают решение, от кого ожидается, что они имеют какой-то разум, они несут большую ответственность за это. Ну ладно, это отдельная тема. Но суть в том, что даже сейчас там не то, что может быть есть, там есть преданные, и они занимаются служением, и очень многие из них, вы можете увидеть, что они имеют какие-то глубокие озарения, связанные с сознанием Кришны. Хотя не раньше нам Махарадж рекомендовал, особенно когда было обострение военных действий, он рекомендовал, чтобы преданные, пожалуйста, эвакуировались оттуда. Потому что нет смысла подставлять, если вы не кшатрия, или нет смысла лезть в пекло самому. В любом случае, от нас много зависит, если мы будем действовать по примеру Друга Махараджа, если мы будем действовать, как рекомендует Шримад Бхагаватам, то это будет благотворно влиять на ситуацию и в стране, и даже во всем мире. если мы очищаем свое сердце, развиваем доброжелательность по отношению ко всем, и даже по отношению к демонически настроенным личностям, мы, по крайней мере, развиваем нейтральное отношение. Даже если нужно предпринимать какие-то действия, все равно не должно быть жестокости или ненависти в сердце, или агрессии в сердце. Даже если кто-то кшатрия, и даже если кто-то должен воевать, как Арджуна. Кришна говорит Арджуне: воюй, но снова и снова повторяет: будь свободен от ненависти, будь свободен от враждебности. Снова и снова он ему повторяет Бхагавад-гите: действуй как йог, как минимум, а в идеале действуй как преданный. И даже то, что мы сейчас изучаем, ну, конечно, это все такое очень... То, что последние 2-3 года происходит, шокирует и выводит из равновесия. Ну, в любом случае, наверное, это лучше, чем просто какой-то мировой катаклизм, который сметет с лица земли все, что здесь находится. Да? По крайней мере, какая-то перетряска мира такая, что книги, по крайней мере, у нас сохраняются, да, у нас есть возможность общаться, у нас есть возможность продолжать проповедь. И я, может быть, наивный романтический оптимист, но я надеюсь, что это прогресс в направлении к расширению эры Господа Чайтани, это золотого века, когда больше и больше людей будут способны осознанно принимать бхакти, процесс преданного служения Кришне, который в первую очередь мы практикуем с желанием удовлетворить Кришну, воспевая имена Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Гоуранга. 43. Снатва ну саванам тасмин калиндя салиле шиве критвочитани нивасан атмана калпитасана. Нарада Муни продолжал: мой мальчик, в водах Ямуны, которую иногда называют Калинди, ты должен трижды в день совершать омовение, так как воды ее целительны, священны и чисты. После омовения нужно выполнить упражнение аштанга-йоги, а затем сесть на асану, место для сидения, приняв неподвижную позу. Где мы это делаем? Мы делаем это? Написано здесь. Когда мы это делаем? А? Утром и во время гаятри и во время... Но неподвижная асана. Джапы, да, джапы. Вот, ну, наконец-то. Спасибо. Конечно, мы умудряемся даже джапу. Ну, для полной концентрации. Ну, к сожалению, бывает так, что человек настолько углубляется, что полностью уходит из внешнего сознания и даже из внутреннего сознания переходит в третье состояние сознания, но не достигает четвертого. Тогда как мы заинтересованы в четвертом состоянии сознания, сознание Кришны. 44. Сев на асану, выполняй три вида дыхательных упражнений. Это поможет тебе научиться управлять жизненным воздухом, умом и чувствами. Что за три вида дыхательных упражнений? Вдох, выдох, выдержка. Да, вдох, да, да, вдох, выдох, пурака, речака и кумбака. И кумбака, задержка бывает на вдохе, бывает на выдохе. Задержка на выдохе успокаивает, задержка на вдохе, наоборот, energizes. Заряжает. Спасибо. Заряжает. Заряжает энергию. Естественно, что повторяя джапу, мы в любом случае удлиняем выдох, тем самым успокаивая ум. К сожалению, иногда слишком, чересчур нас успокаивается. Но в любом случае это влияет. И это очень важно. Мы видим, что во всех культурах это присутствует. Дыхание как средство влияния на наше сознание. И даже особенно если у вас возникает какое-то беспокойство, то вы можете просто воспользоваться этим простым способом, сделать медленный вдох, глубокий, и на вдохе, не зажимая горло, то есть продолжая, так сказать, втягивать воздух, сделать задержку дыхания. В Манусамхите говорится, что три пранаямы освобождают от всех грехов, совершенных за день. Имеются в виду простые грехи, там, ну, воды выпил, да? Вот, а ну, не то, что там брахмана убил, ну ладно. Имеется в виду просто обычные грехи. Давайте мы сделаем, да, есть аж столько времени, но в любом случае можно заметить, что когда наш ум взволнован или охвачен какими-то эмоциями, у нас меняется дыхание, и если мы будем сознательно дышать, то это влияет и в другую сторону. Своим дыханием мы можем повлиять и на состояние ума. Его можно успокоить, его можно сосредоточить, достичь концентрации ума, и это часть нашей культуры. Вот у нас Бхагаватам очень часто упоминается, и в Хари Бхакти Виласе Санатана Госвами рекомендует перед пуджей делать пранаяму. Перед пуджей божеством это можно делать перед джапой, перед гаятри и так далее, и так далее. И в любом случае, как минимум можем обращать внимание на то, как мы дышим, дышать глубоко, обращать внимание на свое дыхание, дышать глубоко. И мы видим здесь, Нарада Муни говорит, это поможет научиться управлять праной, умом и чувствами. Это три сферы, которые между собой связаны. И можно, управляя любой из них, повлиять на любую другую из них. Через чувства, например, физические упражнения. Вы занимаетесь физическими упражнениями, это влияет на ум и на прану. Вы контролируете прану, это влияет на здоровье и на ум. Или вы управляете умом, и это меняет ваше дыхание и меняет состояние здоровья. Как Чайтанья Махарадж на днях рассказывал, это был, по-моему, это в частном разговоре, да, он говорил, что очень многие, которые уехали из Чернобыля, погибли от радиационных болезней. А очень многие, которые остались там жить, живут в себе без совершенно никаких болезней. Просто, ну, конечно, сейчас это, последние годы это очень известный туристический тур, да, экскурсия в Чернобыль. Но что это показывает? Это показывает, что иммунитет, нет сильнее лекарства, чем иммунитет, а иммунитет очень сильно зависит от состояния ума, от состояния тонкого тела. И поэтому даже человек, который может находиться в очень неблагоприятных условиях, если его ум в хорошем состоянии, то его иммунитет справляется со страшнейшими вещами. Самыми страшными вещами справляется. И наоборот, это с разных сторон действует. Но мы стараемся со всех сторон все балансировать правильным образом для служения Кришне. Полностью очисти себя от материальной скверны и, набравшись терпения, начни медитировать на верховную личность Бога. комментарии в этом стихе дано краткое описание всей системы йоги. И особенно подчеркивается важность дыхательных упражнений, с помощью которых можно успокоить ум. Ум по природе очень подвижен и неустойчив, и дыхательные упражнения йоги предназначены для того, чтобы его обуздать. Этим методом обуздания ума могли пользоваться люди, жившие несколько миллионов лет назад, в то время, когда его начал практиковать Друру Махарадж. Однако, чтобы обуздать ум в наши дни, нужно сосредоточить его непосредственно на лотосных стопах Господа с помощью повторения святого имени. Тот, кто повторяет мантру «Харе Кришна», может сразу сосредоточиться на звуке святого имени и погрузиться в размышления о лотосных стопах Господа. Какие знаки на стопах Господа вы помните? Линия, чакра, стрекала, раковина, лук, зерно, линия, да, кувшины, свастика. На сколько кувшинов? Четыре, да. Кунда. Кунда. Кунда. У Радарани, да, и у Гуранги. У Кришны, по-моему, или... У Радарани, да. И у Махапрабху, да, у Махапрабху. Это очень хорошая медитация. Для джапы тоже можно медитировать. Лотос, да. Флаг, да, рыба. Что символизирует флаг? Преданный обретает победу над влиянием материальной энергии. Флаг победы. Что символизирует рыба? Что как рыба плавает только в воде, так и лотосные стопы могут остаться только в сердце, которое смягчилось любовью к Кришне, стало жидким от любви к Кришне. И один преданный ученик Шрилы Прабхупады, он предложил очень интересную медитацию, красивую. Для этого, конечно, лучше всего стопы Махапрабху подходят. Там можно найти 54 точки в этих символах. И можно читать на каждом символе Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, зернышко, зонтик, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, линия, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, палка, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам. И так 54 в одну сторону, 54 в другую сторону. Можно Рада Шема Сундара, Рада Кришна тоже, но там тоже надо так поискать. В любом случае, медитация на стопы Кришны очень благоприятна. Помогает подождать. 45. Далее следует описание облика Господа. Лицо Господа, озаренное чем? Ласковый. Какой? Ласковой. Мы всегда медитируем на Кришну с ласковой улыбкой. Кришна всегда добр. И даже когда у него в некоторых воплощениях лицо искажено гримасой гнева, преданный с радостью медитирует на него, потому что это гнев на кого? На демонов. На демонов. Нет, Нарисимхадев. Нарисимхадев. Я помню, когда я недолго туда приглашали, в конце концов я туда приехал с семинаром Симхашелом, немецкая ферма. И там Нарисимхе поклоняются. И я был потрясен, насколько там такая родительская атмосфера, насколько Нарисимхадев проявляет отношение такого заботливого папы. Он такой, ну, вроде бы очень суровый, с гневом, с этим мечом, со всеми, с когтями. Но атмосфера в храме, он на самом деле покровитель Ватсалья Бавы. Среди 12 раз он отвечает за Ватсалья Бхава. И факт, в его храме, у него в храме царит вот именно Ватсалья Бхава, такая папина забота. Знаете, у всех находящихся там живых существах. Котов. Это 15 или 20. Да, коты очень такие, во-первых, долгожители. И я спрашивал, они мышей ловят? Он сказал, у этого кота, у этой кошки нет ни зубов, ни когтей. Ей уже 20 лет. Она питается молоком. Еще и дают, Махапрасадом, да. Мы тоже, конечно, рассказывали, коров когда-то там кормили Махапрасадом. Но это не очень правильно, потому что у них не пищеварительная система не для этого. Но ветеринара когда-то вызывали, он говорил, эти коровы просто, он говорит, вставали на задние эти ноги и в экстазе танцевали. И ветеринар просто смотрел на это, говорит, я даже не знал, что они так могут. Я говорю, не то, что не видел такого, я даже не подозревал, что такое возможно. Ласковая улыбка. Вот наша медитация. Лицо Господа, озаренное ласковой улыбкой, неизменно прекрасно. Преданным, которые видят его, кажется, что он никогда не бывает недовольным. Вам кажется, что он никогда не бывает недовольным? А он, в свою очередь, всегда готов даровать им благословения. Когда он готов? Его глаза, прекрасные брови. Точеный или точеный? Точеный. Точеный нос и высокий лоб поражают своей красотой. Поистине, ни один полубог не может соперничать с ним в красоте. Нарада Муни продолжал. Тело Господа никогда не стареет. Все конечности и части его тела безукоризненны по форме и не имеют изъянов. Его розовые губы и глаза цветом напоминают восходящее солнце. И вот эти красные глаза, радужка, это особенно уголки, это признак сострадания в физиогномике. То, что белое. Да, ну вот, да, вот. Вот как у Тарункриш. А у Джаганатхи они красные вообще со всех полностью, по всей окружности. Ну, покрасневший, как закат розовый. Почему? Он всегда готов прийти на помощь, предавшийся ему душе. И любой, кому посчастливилось увидеть его, испытывает ни с чем не сравнимое удовлетворение. Поистине Господь достоин того, чтобы принимать служение от предавшихся ему душ, ибо Он – океан милости. Шараньям, Карунаарнавам, Карунаарнавам, океан милости. Вот медитация на образ Господа. Не грозный судья, который так и следит. А ну-ну-ну, а тут у тебя правильно, а сколько у тебя там этих ниточек, а как ты, а правильно, а поза правильная, а там помыл, а там правильно смотришь, а вот здесь у тебя там что, а тилок вот тут не совсем, сейчас у тебя, это не надо. Бог судья, это очень такое, прошу прощения, невротическое представление. Во всех этих описаниях Бог описан как милостивый, ласковый океан сострадания, который всегда готов даровать благословение. А вот в Библии и в христианских писаниях судья там имеется в виду Камарадж? Какая разница? У нас Бог милостивый. Бог милостив. К сожалению, во многих других традициях нет научного полного понимания. И хотя есть чистые преданные во всех традициях, и в христианстве тоже, которые полностью хорошо, полностью осознают Бога. Чистые преданные, в буквальном смысле этого слова. Тем не менее, не хватает полного научного объяснения и описания, и поэтому часто у них какие-то встречаются понятия, не совсем соответствующие Шримад-Бхагава. Да. Ревнивый, злой и так далее. Поистине Господь достоин того, чтобы принимать служение от предавшихся ему душ, ибо Он океан милости. И он также, ну, его можно увидеть также в звуке. И это первое место, где мы встречаем Господа. И для того, чтобы увидеть Господа в облике, в форму Господа, ну, это можно, когда мы поклоняемся в божествах. У нас очень милостивые Нитайгора Чандра, которые бросают вас милостью. Они стараются вам побольше милости. Да? И в комментарии Шрила Прабхупада обращает наше внимание, что это не воображение, это истинное описание, которое передается по парампаре. 47. Шива цанкам ганашьямам пурушам ванамалинам шанка чакрагада падмайр абхивьякта чатурбуджам. Далее. Тело Господа темно-синего цвета. Знак Шивацы у него на груди отмечает место, на котором восседает богиня процветания. Господь, являющийся личностью, носит гирлянды из цветов и имеет четыре руки. В своих четырех руках, начиная с левой нижней, он держит раковину, диск, палицу и лотос. Шрила Прабхупада отмечает, что он всегда Пуруша, и шакти, такие как Лакшми, Радарани, Сита и другие, служат ему. Он опровергает мнение имперсоналистов, которые считают все единым. И некоторые Дургу ставят выше Кришны и Вишну и так далее. 48. Все тело Верховного Господа украшено драгоценностями. Он носит шлем, усыпанный драгоценными камнями, ожерелья и браслеты. На шее у него драгоценный камень Каустуба, и одет он в одежды из желтого шелка, яркого, как молния. 49. На поясе, которым перетянута талия Господа, висят золотые колокольчики. И точно такие же колокольчики украшают его лотосные стопы. Его внешность обладает такой притягательной силой, что от него невозможно оторвать глаз. Он всегда умиротворен, спокоен и безмятежен. И облик его доставляет наслаждение глазам и уму. Обратили внимание на интересную особенность этого описания? Последовательность идет у нас откуда куда? С улыбки, да, с лица вниз. Да? То есть у нас есть много молитв, в которых описание идет в таком порядке. Истинные йоги медитируют на трансцендентный образ Господа. Они видят Господа стоящим на лотосе их сердца, и от ногтей на его лотосных стопах, которые подобны драгоценным камням, исходит яркое сияние. Чайтанья Чаритамрита описывает Камагаяты как медитацию на 24,5 луны. И 20 из этих лун — это ногти, луноподобные ногти на пальцах у Кришны. Пальцах у Кришны. И на стопах у Кришны. Это 20. Еще, а еще 4,5 это какие луны? Лицо. Раз. Ногти — это 20. Еще 4. У нас две щеки. Лицо, две щеки. Сандаловая тилака. Точка тилаки. 4,5 это у нас лоб. 24,5. Для особо заядлых медитаторов можете попробовать поменять гайдри, камагайдри, медитировать на все эти 24 луны. И как говорится, что Кришна, тело Кришны — это базар красоты. Рынок красоты, где он торгует красотой. И полностью пленяет. 51. Лицо Господа всегда озарено улыбкой. Когда озарено улыбкой? Всегда. Он милостиво взирает на своего преданного. С каким чувством? Милостиво. а преданный должен постоянно созерцать этот образ Господа. Да? Какой образ Господа? Так, погрузившись в медитацию, он должен смотреть на верховную личность Бога, дарующую все благословения. Какие благословения? Экабутана, Прабхупад говорит, сосредоточено. Тот, кто медитирует таким образом, сосредотачивая свой ум на благословенном образе Господа, Субхадрам, дарующим благословение, быстро очищается от всей материальной скверны. И его медитация на Господа становится непрерывной. Прабхупада в комментарии говорит, что методом, который тоже позволяет медитировать на форму Господа, является также поклонение божествам. Арчана Марг в соответствии с Панча Ратрой. То есть это тоже медитация, мы медитируем на форму Господа. Это ничем не хуже, чем медитация йогов, если преданный с правильным пониманием, с верой, с преданностью медитирует на форму Господа, поклоняется Господу. Это тоже та же медитация в танце. 53. Джапашча парамо гухья сруятам менри патмаджа ян саптаратрам прапаттан пуман пашати кхечаран. О, сын царя, теперь я открою тебе мантру, которую следует повторять во время медитации. Тот, кто сосредоточенно повторяет эту мантру в течение 7 ночей, сможет увидеть совершенных людей, парящих в небе. И говорится, что имеются в виду спутники Кришны из Вайкунха-локи. Вы их сможете увидеть и, наверное, может даже и поговорить. И Шрила Прабхупада обращает внимание, что мы медитируем на форму Господа и одновременно повторяем эту мантру. Медитируем на форму Господа и одновременно повторяем эту мантру. И тогда человек за 7 дней достигает такого совершенства. Мантра названа Гухья. И Прабхупад пишет, резонно спросить, если эта мантра секретная, то почему она приведена в Шримад-Бхагаватам? Эта мантра секретная в том смысле, что хотя ее можно услышать от кого угодно, она не будет обладать силой, если человек получил ее не по цепи ученической преемственности. Как сказано в авторитетных писаниях, повторение любой мантры, если эта мантра получена не по цепи ученической преемственности, не приносит результата. В этом стихе упомянут также другой важный принцип. Медитация всегда должна сопровождаться повторением мантры. Бхакти Сандарва подтверждает, особенно в наше время. Киртан должен сопровождать нама киртан. И киртан сопровождает все формы преданного служения. Ну, естественно, Шримад Бхагава там автоматически, само собой. Иногда даже вообще говорят, что весь Бхагава там это одно имя, длиной 18 тысяч шлок. Но, кроме того, тут у нас много имен Господа, поэтому, естественно, тут есть имена. Но и другие формы поклонения сопровождаются повторением святых имен. И как только человек произносит мантру Хари Кришна, у него перед глазами встают образы Кришны, Рамы и их энергии. И такое созерцание является высшей формой транса. Вот, как только, ну, у нас, конечно, когда перевели, сказали, когда человек повторяет, но Прабхупада говорит, как только человек повторяет. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари, Хари. Ну что, встало перед глазами? Образ. Смеются, значит, экстаз, да? Или не стали перед глазами? Не стали, нет? А почему? Прабхупада говорит, как только, так сразу стоит перед глазами. Как это так? Они не хотят. Заняты. Абонент нет. Ты интересованный поза зоной до сих пор. Ну, опять же, вспоминая слова Бхактивинода Такура, рупа юкта нама, или имя, которое открывает нам облик Господа, это имя, которое можно купить за Какой уровень преданного служения? Образ. Образ. Ништа, да, ништа. То есть это когда мы полностью предались, и когда анархи устранены, или ништа, как Вишнуа Чакраварти Такур говорит, по крайней мере 50 на 50, когда уже мы ставим интерес Кришны выше своего интереса. То есть, то, когда вот уже это, тогда оно уже становится ништа устойчивым. Мы постоянно ставим, выбираем интерес Кришны выше своего. За 7 дней он только увидит тут Вайкунта Васи. За 3 секунды уже увидишь. За 7 дней серьезная практика может увидеть. Долго, да? 7 дней. В принципе, да, для Махамад говорит, что он на время человек может. Если человек правильно делает, он на время. Мгновенно. Кто повторяет уже больше 10 лет? И шо? Мне кажется, 7 дней не так плохо. Нет, я хотел сказать, что не то, что это плохо. Может, это в тот период это самое лучшее было, или были лучшие. Почему он именно эту мантру дал? Потому что так ее все повторяют. А если сейчас пришла Харе Кришна, раньше было это плохо. Махамантра была известной уже тогда. Но в наше время Гопи Парандана Прабху говорил, что в наше время Чайтанья Махапрабху дал наказ всем повторять Харе Кришна мантру, и тем самым он нам помогает избежать опасности оскорблений. И благодаря этому мы можем безопасно повторять Харе Кришна мантру и уповать на его милость. Тогда как раньше было две причины. Одна причина – люди или опасались оскорблений, или были слишком самонадеянными и недостаточно доверяли, что верили, что такой простой метод может даровать такой высокий результат так просто и быстро. Вишванатха Чакраварти Такур говорит Вайкунтаваси. Ну, естественно, что если вы можете видеть Вайкунтаваси, то и обитатели Сиддалоки вы тоже увидите, да? И, может быть, даже раньше, чем Вайкунтаваси. Ну, Сиддалоки это как раз хорошие ангелы, да, которые ведут по правильному пути. Те, которым Кришна Катха нравится. Да. Имеется в виду постоянно, без сна. 7 дней и ночей. 7 суток. Ну, мы увидим, что Друва Махарадж. Через несколько стихов Друва Махарадж действительно то, что он делал, это было достаточно удивительно. Он не только там не спал, он даже не дышал. В конце концов. Сам Нарада Муни, он повторяет немножко другого. Он повторяет именно Нараяна. А имя Друи Махарадж дал это. Есть целая наука, какую мантру выбирать для какого человека, ученика. Есть целые шастры, подробно разбирают. Вот, если дать ученику такую мантру, он будет страдать. А если дать ему такую мантру, он будет прогрессировать. А если такую мантру, у него будут сложности в этой сфере. А если такую мантру, он будет плохо развиваться в той сфере. Да, и учитель должен разбираться, подбирать, сколько слогов, как она совмещается с именем ученика и так далее. Но есть сида-мантры, которые об этом конкретно упоминает Чайтанья Махапрабху. И эти сида-мантры свободны от всех этих шести категорий, благоприятный, неблагоприятный, очень благоприятный и так далее для ученика. Ну и к сида-мантрам принадлежит, естественно, мантра «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». Конечно, Ом Намо Бхагавате Васудевая тоже сида-мантра, и Ом Намо Нараяная Аштакшара, это Двадашакшара, Аштакшара, тоже известная сиддха-мантра. Это известные сиддха-мантры. Но, тем не менее, он дает Дхруи Махараджу. Он отправил Дхруи Махараджу, во-первых, куда? Во Вриндаван. И объект его поклонения, он, конечно, с четырьмя руками, но Васудева, в конечном счете, это Кришна. Это имя Кришны. У вас какой-то комментарий по этому поводу? Просто, ну, что и по поводу ОМ, у нас в следующем комментарии Шрила Прабхупада говорит, что это важный прецедент, что Друва получил мантру, которая начинается с ОМ. В Индии кастовые браманы выступают против того, чтобы люди, рожденные не в браманических семьях и принадлежащие к низшим кастам, повторяли пранава мантру и вот эти все другие мантры. Но здесь вот прецедент. Особенно в Южной Индии, да? Потому что, скажем, традиционно все вайши, кшатрии и браманы все повторяли гаятри и так далее, изучали веды. Но в Южной Индии, в конце концов, браманы просто сказали, вот есть браманы, все остальные вообще никто. Грязь. Прошу прощения. И именно поэтому они отнесли к шудрам и этих лекарей вайдий и многих других. То есть они просто отнесли всех к шудрам. Это уже извращение более позднее, ближе к кали-юге. Хорошо, 54. Давайте повторим. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мантре нанина девася курья дравья маим буда сапарьям видайр дравьяйр деша кала вибхагава. Ом намо Бхагавате Васудевая. Это 12-сложная мантра, с помощью которой поклоняется Господу Кришне. Нужно установить мурти, или материальную форму Господа, имеется в виду физическую, и, повторяя эту мантру, предлагать божеству цветы, фрукты и другие кушанья в строгом соответствии с указаниями авторитетов и священных писаний. Однако делать это следует, учитывая место, время и обстоятельства. И Шрила Прабхупада обращает внимание наше также на то, что необходимо учитывать время, место и конкретные обстоятельства. То, что подходит для Индии, не всегда подходит для западных стран. Люди, не являющиеся ачарьями и не знающие, как должен действовать ачарья, безосновательно критикуют деятельность ИСКОН за пределами Индии. Ну, это время от времени то всплывает, то спадает. Чем дальше, тем меньше, похоже, в Индии это критикует. Даже я скажу больше, что практически все сампрадаи начинают учиться, давно уже начали учиться у ИСКОН, как поклоняться божествам. Даже в Южной Индии. Даже в Южной Индии очень многие берут пример с ИСКОНа. Ну, про Вриндаван тут и говорить нечего. Когда Шрила Прабхупада начал проповедовать, если вы прочитаете Прабхупада Лиламриту, состояние было плачевным во многих, в большинстве храмов. Но сейчас вы можете видеть, насколько прекрасно поклонение, и нет сомнения, что это влияние Шрила Прабхупады и влияние ИСКОН. А некоторые просто посылают своих браманов, чтобы они посмотрели, как это происходит, как это делается в ИСКОН, как поклоняется божествам ИСКОН с точки зрения чистоты, с точки зрения роскошных одежд, украшений и так далее. Шрила Прабхупада ки джай. Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы его имя стало известно всем людям во всех уголках мира. Есть у нас уголок здесь, есть. Вот мы в этом уголке. А как люди узнают его имя, если мы не будем проповедовать во всех странах? Религия Чайтанья Махапрабху — это Бхагавата-дхарма. И он особенно подчеркивал важность Кришна-катхи или культа Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. И опять приводится. Шрила Прабхупада цитирует даже Вирарагову Ачарью о том, что посредством дикши человек превращается, и Санатана Госвами про алхимический процесс, в котором бронза превращается в золото. Так что мы все обязаны пройти через трансформацию и превратиться из бронзы или колокольной меди в золото. Хари Кришна. Хорошо. И, естественно, что алхимия на Западе тоже была зашифрованным описанием духовной жизни. Когда речь шла о золоте, тоже речь тоже имелась в виду духовное преобразование. 55. Салилай, Шучибир, Мальяйр, Ваньяйр, Мула, Паладиби, Шастан, Курам, Сукан, Сарчет, Туласья, Прия, Прабун. Господу нужно поклоняться, предлагая ему чистую воду, гирлянды из свежих цветов, фрукты, цветы и овощи, растущие в лесу, или же собирая свежую траву, бутоны цветов и даже кору деревьев. При возможности Верховному Господу следует предлагать также листья туласи, которые очень дороги ему. Харе Кришна. И Шрила Прабхупада подчеркивает, что здесь подчеркивается, насколько Шрила Кришна любит туласи. И пишет: «Поэтому я очень благодарен моей ученице Шримати Говинди Даси, которая взяла на себя труд вырастить туласи из семян и, по милости Кришны, преуспела в этом. Теперь туласи растет почти во всех центрах нашего движения». Харе Кришна. Мы видим, что Шрила Прабхупада в книге запечатлел свою благодарность Говинди Даси. И опять подчеркивает, что в западных странах нет ни Ямуны, ни Ганги. Ну, в Литве течет Нямуна. Нямуна. Поэтому там невозможно достать воду этих священных рек. Значит ли это, что мы должны прекратить поклоняться Арчи-божеству? Нет. Слово «салилайх» означает любую воду, которая доступна в данной местности, при условии, что эта вода чистая и не оскверненная. Лабдва дравьямаим арчам кшитям бадишу варчаед абритат мамуни шанто ятаван митаван ябу. Форму Господа можно сделать из материальных компонентов: земли, воды, красок, дерева или металла. Тот, кто поклоняется в лесу, может сделать форму Господа только из земли и воды и поклоняться Господу, следуя описанным выше правилам. Если вы в Индии путешествуете, если вы придете на берег Ямуны или Ганги, вы можете найти иногда такие мурти временные, сделанные из песка и воды. Видели? Преданный, полностью овладевший собой, должен всегда сохранять невозмутимость и спокойствие. Слышали? Что вы должны сохранять? Вот. И довольствоваться только теми фруктами и овощами, которые можно найти в лесу. А это слышали? Слышали? Ну, в нашем лесу бетонном можно найти много овощей и фруктов. Поэтому нам легче, чем тем, которые живут в лесу деревянном. 57. Свеча ватарачарита эр ачинтя ниджамая я каришятютама шлока стадя едридаянгамам. Дорогой Друва, помимо поклонения божеству и повторения мантры трижды в день, ты должен также медитировать на трансцендентные деяния Верховной Личности Бога в его различных воплощениях, которые он проявляет по своей высшей воле и с помощью своих личных энергий. Харе Кришна. Комментарий Шрила Прабхупада упоминает Вараха Мурти с его гигантскими размерами, воплощение лошади, который сегодня не пришел, и черепахи. Но приходил каждый другой день специально, чтобы и черепах. Последним комментарием Шрила Прабхупада говорит: Нарада советует друге медитировать на игры Господа. Такая медитация приравнивается к медитации на образ Господа. Подобно этому повторение различных имен Господа, Хари, Говинда, Нараяна и других, приносит то же благо, что и медитация на любую форму Господа. Однако в шастрах подчеркивается, что в этот век главной формой медитации является повторение мантры Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Там у нас три раза Харе Кришна. У нас мантры Харе Кришна, две точки, и потом Харе Кришна мантры. Ладно. Это главная форма медитации. Ну, важно, да, что у него есть и арча, которой он поклоняется, у него есть мантра, и он вместе с тем должен медитировать на аватара катху. Аватара катху. И вот то, что мы сейчас делаем, это тоже аватара катха. Потому что речь идет о известных, возвышенных, преданных Господа. В данном случае Дру Махарадж. Мы говорили, что Чайтанья Махапрабху сотни раз очень внимательно выслушивал, просил Гададхара Пандита снова и снова рассказывать ему, перечитывать ему эту Друва-лилу. И в начале комментария Шрила Прабхупада говорит: Нарада Муни советует здесь Друве Махараджа не только медитировать на форму Господа, но и размышлять о его трансцендентных играх. И если ваша мантра невнимательна, то лучше размышлять осознанно, направлять ум на игры Кришны, на аватары, на форму Кришны во время джапы, чем думать про свой желудок и ссоры и все остальное. В конечном счете мы, конечно, должны научиться медитировать на звук, но, по крайней мере, лучше думать про Кришну во время джапы, чем повторять Харе Кришна и думать о чем-то другом. И вот вас спрошу несколько минут, который для вас, что для вас является любимым способом улучшить свою джапу во время джапы? Как вы пытаетесь ее улучшить? Ну, это через несколько мантр, через несколько текстов. 58. Паричарья Бхагавато Яватя Пурва Севита Та Мантра Хридаяе Найва Праюнджам Мантра Муртае. Тот, кто имеет все необходимые атрибуты поклонения, должен поклоняться Верховному Господу, идя по стопам преданных прошлого. Господу можно также поклоняться в сердце, повторяя обращенную к Нему мантру, которая не отлична от Верховной Личности Бога. И Шрила Прабхупада разъясняет, что те, кто не обладают всеми атрибутами, такими как цветы, паста чандана, раковина, зонт, апахала, чамар и так далее. Вот зонт есть, который вы предлагаете Господу. То он говорит, что можно предлагать эти атрибуты в уме, мысленно, при этом повторяя мантру, связанную с тем, что мы предлагаем. То есть мы повторяем мантру и того атрибута, который мы предлагаем, и медитируем, что мы его предлагаем, если его нет. И этот Шрила Прабхупада говорит, что это тоже приветствуется Кришной, хотя Вишна Чакрати так говорит, что в первую очередь это относится к саньяси, тем, кто не могут собрать или не имеет этих вещей. Ну, у нас есть известный брахмана из Южной Индии, упомянутый в Нектаре преданности, который таким образом достиг Вайкунхи. 59-60. Господь исполняет любые желания того, кто ревностно и преданно служит и поклоняется Ему своим умом, словами и телом, и поглощен деятельностью, которая, согласно шастрам, относится к преданному служению. Если такой преданный стремится к плодам материальной религиозности или хочет добиться экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения из материального мира, Господь вознаграждает его, исполняя эти желания. Это очень похоже на любимые стихи Вишна Чакравати Такура, которые он цитирует десятки раз. 11, 20, 32, где говорится, что Господь исполняет любые желания своего преданного. Ничего, кроме бхакти, не требуется для того, чтобы достичь любых целей. 61. Вирактащендриаратау бхакти йогена буяса там нирантарабавена бхаджета дхавимоктае. Если человек искренне стремится к освобождению, Вишна Чакравати Такур говорит, что здесь речь идет о вимукти или према мукти, то есть освобождение в любви к Кришне. Он должен посвятить себя трансцендентному любовному служению и, достигнув высшей стадии экстаза, постоянно пребывать в этом состоянии. Ясно? Ну, вы должны постоянно пребывать в состоянии экстаза. Да? Само собой разумеется, что он должен воздерживаться от любых чувственных наслаждений. Комментарий Шрилы Прабхупады приводит всю лестницу йоги. Карма, гьяна, йога, потом бхакти. И в комментарии Вишна Чакравати Такур обращает внимание, что бхавана, нирантара бхавана, означает с бхавой, с умонастроением, Прабхупада говорит в экстазе, а Вишна Чакравати Такур говорит с умонастроением слуги, дасья бхавана, дасья, с чувством любящего слуги, и нирантара. Нирантара означает постоянно, но также означает непрерывно, что означает не прерывая это умонастроением карми или гьяни. То есть всегда в умонастроении любящего слуги, а не в умонастроении карми или гьяни. То есть я всегда любящий слуга Кришны, я Кришна Бхакта. То есть он рекомендует чистое бхакти, которое приносит все. 62. Ити. Выслушав эти наставления великого мудреца Нарады, Друва Махарадж, сын царя, обошел вокруг своего духовного учителя и почтительно поклонился ему. Затем он направился в лес Мадхуван, землю которого всегда украшают отпечатки лотосных стоп Господа Кришны, что делает это место особенно священным. Отпечатки могут украшать землю лишь тогда, когда Господь ходит босым. А из всех форм Господа босым у нас ходит только Кришна. Да. Почему? Потому что корова тоже ходит босым. И когда мама хотела ему дать в дорогу обувь, то он сказал, что мама, я возьму только в том случае, если ты дашь такие же золотые туфли всем нашим миллионам коров. Тогда я тоже возьму. А так я не буду носить твои эти туфли. Поэтому земля Вриндавана украшена его отпечатками. Если они все в сандалиях, да? Ну, в какой-то обуви, да. Ну, Чайтанья Махапрабху есть сандалии, когда он был грихастой. Хранятся в храме Вишнуприи. Но потом говорится, что он, когда шел во Вриндаван, то люди настолько были в таком экстазе, что бросались на каждый его след и вырывали яму прямо, собирая пыль с этого места. Наверное, его по нашим шоссе не пустили. Хотя там не так, в принципе. И без этого я уже... После того, как Друва достиг Мадхувана, чтобы приступить там к преданному служению, великий мудрец Нарада решил, что настало время навестить царя и посмотреть, как он поживает в своем дворце. Когда Нарада пришел в царский дворец, Уттанапада оказал ему достойный прием и поклонился ему. Удобно усевшись на предложенное ему место, Нарада заговорил. Нарада вача раджам ким десе диргамукейна паришушьета ивана ришьете камо дхарму варфина самьюта Великий мудрец Нарда спросил: «О, царь, лицо твое осунулось. Ты выглядишь так, будто тебя точит какая-то мысль. Что причиной тому? Может быть, какое-то препятствие встало на твоем пути и мешает тебе совершать религиозные обряды, заботиться о своем благосостоянии и наслаждаться кама, дхарма и артха». Шрила Прабхупада говорит, что он даже не стал спрашивать про освобождение. Царь ответил: «О, лучший из браманов, я так сильно привязан к своей жене, что сердце мое очерствело». То, что на Западе часто не понимают. Считается, что любовь — это все и высшая цель, и решает все проблемы. Хотя часто то, что называется на Западе любовью, на самом деле всего лишь трансформация эгоизма. Потому что все равно основана на привязанности к своему наслаждению. А эта привязанность неизбежно связана с черствым сердцем. И вот мы здесь видим: «Я не пожалел даже собственного сына, которому едва исполнилось 5 лет. Я выгнал его из дома вместе с матерью, невзирая на то, что он великая душа и великий преданный Господу». Есть какие-то вопросы здесь? Он знал, что он преданный? Ну, он, естественно, что ему доложили, что Дхрува отправится в лес медитировать на Кришну. Он, естественно, уже, конечно, видел, как Дхрува принимает участие в поклонении Господу во дворце, но и здесь он знал, что Дхрува отправился поклоняться Господу. А что можно предложить в качестве иллюстрации современным людям того, что то, что они называют любовью, на самом деле очень часто эгоистично? Торы. Люди говорят, что любовь, это все, это очень хорошо, это прекрасно, делает человека хорошим. А здесь говорится, что сердце становится черстым. Как это так? Как сердце может быть черствым от любви? Это же так возвышенно, так прекрасно, так здорово. Правильно? Как людям продемонстрировать то, что здесь описано? Да? Может быть равнодушным к другим. Хотя, опять же, не всегда. Часто бывает, что влюбленный человек будет действовать очень благожелательно, тоже к другим. Если он правильно ему настроение. Но тем не менее, даже если человек благожелательно относится к другим, все равно можно показать, как сердце его черствеет от того, что называется любовью. Да, гневаться на тех, кто мешает ему наслаждаться объектом. И даже в отношении самого объекта. Стоит, например, объекту выбрать кого-то другого. Или не оправдать ожидания, или просто самое частое, да, выбрать кого-то другого. Если это была любовь, то это означает, что он хочет счастья этому человеку. Если этот человек привлекся к кому-то другому, то прекрасно, правильно? Это же здорово. Он же хочет, чтобы этот человек был счастлив, правильно? Это же любовь. Любовь означает, что он хочет счастья этому человеку, правильно? Но стоит объекту этой любви выбрать кого-то другого, и этот человек готов убить. Ну и это две главных причины всех убийств. Да? Страсть и воровство. Две главных причины – страсть. То есть что это за любовь, если за одно мгновение человек готов убить объект так называемой любви? Кто у нас известный Я даже не закончил. А? Кармен. Кармен, окей. Хиранья Кашипу у нас самый известный. С прохладой, да? Да. Ну да, вот это да, другая раса, тоже так называемая любовь, да? Да. Хорошо, окей. 66. Кстати, это относится вот хорошо, что да, спасибо. Вот что касается детей, да, вот если преданные воспитывают детей, мы же хотим, чтобы они получили благо, стали преданными для них, правильно? Но если мы пытаемся жестко их контролировать, то тем самым мы у детей вызываем полную уверенность, что на самом деле мы их не любим. Или родственников, да. Потому что желание полностью контролировать другого человека указывает на то, что это для меня, я контролирую. И лишь когда предоставляется какая-то свобода выбора, любовь всегда основана на свободе выбора. Лишь когда предоставляется какая-то свобода выбора, тогда человек может убедиться, да, окей, да, есть какая-то... То есть действительно, он, по крайней мере меня уважает. Да? То есть принимает меня как личность, не как вещь. Например, мой компьютер, да, или караталы. Они должны быть там, где я их положил. Правильно? Я их, конечно, люблю. Караталы. Я их вот ношу, вожу с собой даже, да? Но они должны быть там, где я их положил. Поэтому, если мы так же поступаем с людьми, они чувствуют, что мы относимся к ним как к вещи. А никто не любит быть вещью, потому что мы душа. А душа означает свобода выбора. Душе должен быть предоставлен выбор. Харе Кришна. О, Браман, лицо моего сына подобно цветку лотоса. Мне не дает покоя мысль об опасностях, которые подстерегают его. Он беззащитен и, наверное, страдает от голода. Главная забота родителей. Может быть, он лежит сейчас на земле где-нибудь в лесу или отбивается от волков, которые хотят его съесть. Горе мне, только посмотри, какую власть имеет надо мной моя жена. Подумай, насколько я бессердечен. Полный любви и нежности, мой сын попытался взобраться ко мне на колени, а я был холоден с ним и даже не приласкал его. Какое каменное у меня сердце. И вот прекрасный, преданный Нарада Муни, великий мудрец, ответил: «О, царь, не горюй о своем сыне. Его защищает Верховный Господь. Ты даже не подозреваешь, какой силой он наделен. Но слава о нем уже разлетелась по всему свету». Комментарий Шрила Прабхупады говорит: «Шаранагати, предание себя Господу, подразумевает убежденность или твердую веру в то, что предавшийся душе в любом месте и при любых обстоятельствах обеспечена защита Верховной Личности Бога. Предавшийся Господу человек никогда не остается в одиночестве и всегда надежно защищен». Вы уверены в этом? Это опять же наше решение. Мы можем принять Кришна, это шаранага, это наши усилия. Шаранагати — это то, к чему мы прилагаем усилия. Ракшиши ты вишвасу. Я принимаю. Кришна, я принимаю, да, ты всегда меня защищаешь. Смертельную опасность. Да, смертельная опасность. Но объект начала этой вот как-то... Да, интересно. Ну, мы видим, что у нас эти две истории демонстрируют бхакти в гунах. И если дакша был в тамагуне, то здесь эта история демонстрирует у нас бхакти, окрашенная раджа-гуной. То есть человек, его действия, его сознание у человека окрашены страстью. Ну и также и у Друвы, и у Танапады все окрашено страстью. Но тем не менее результаты похожие. В том смысле, что есть опасность. Все равно есть опасность. Но, по крайней мере, страсть, естественно, лучше, чем тамас. Да? По крайней мере, мы видим, что Друва не пошел в лес, чтобы уничтожить кого-то. Да? Там, отца или суручи. И мать ему сказала, пожалуйста, даже не думай плохих мыслей о нем. Не то, что не делай ничего, даже не думай плохих мыслей о нем. Наоборот, сделай то, что она сказала, это будет очень хорошо. Это раджас, кстати, обратите внимание. Ну, естественно, суники это выше. Она принята Друвой как Варна Прадаша, как гуру. Да. А вот еще один такой момент, что наличие невежества, да, допустим, потом проявилось даже Махараджа, когда он начал уничтожать Якши. Да, да, да, да. Хотя он уже достиг совершенства, да. Остаток, да. Да. Иману, да. Это очень интересный момент. Да, это у нас будет в 11 главе. Очень интересно, да, там много важных наставлений, которые опять подчеркивают этот лейтмотив данной песни, что важно понимать не только бхеду, но и абхеду. Потому что наставления будут те же, что Господь очень доволен, если ты доброжелатель, дружелюбен ко всем живым существам. Решение тоже, потому что проблема, хотя на более высоком уровне, но та же, бхинна дришти, то есть видение раздельности, когда мы разделяем. Ну, в первую очередь отделяем свой интерес от интереса Кришны, но также отделяем и другие живые существа от Кришны. Поэтому и решение связано с тем же, с дружелюбием и с наблюдением, систематической медитацией на связь всех с Кришной. Откуда такая вот наделен силой, могуществом? Что он уже с детства наделен такой? Это описано в Вишну Пуране. Ну, позже, может быть, мы посмотрим. Его прошлая жизнь описывается в Вишну Пуране. Хорошо. 69. О царь, твой сын обладает огромным могуществом. Он совершит то, на что не способны даже великие цари и мудрецы. В скором времени он достигнет своей цели и вернется домой. Он вернется домой. Знай же, что благодаря ему твоя слава будет греметь по всему миру. И в конце комментария Шрила Прабхупада говорит, каждый преданный тоже должен поставить перед собой цель удовлетворить верховную личность Бога в этой жизни и настойчиво стремиться к ее достижению, чтобы в конце жизни вернуться домой к Богу. В этом заключается высшая миссия человеческой жизни. Высшая миссия. Какая наша высшая миссия? Удовлетворить Кришну. Да, удовлетворить Кришну. Великий Майтрея продолжал, выслушав Нараду Муни, царь Уттанапада забросил все дела, отстранился от управления своим обширным царством, богатым, как сама богиня процветания, и погрузился в воспоминания о своем сыне Друве. Оказывается, что нет. Ну, он думал про Друву, в данном случае это хорошо. Тем временем Друва Махарадж пришел в Мадхуван и, совершив омовение в Ямуне, стал поститься. Не сомкнув глаз, он сосредоточенно постился до восхода солнца. После этого, следуя совету великого мудреца Нарады, он начал поклоняться верховной личности Бога. В течение первого месяца Друва Махарадж питался только плодами и ягодами. Ну, это еще так ничего, да? Это нам даже нравится. Один раз в три дня, да? Да, это уже... Он ел один раз в три дня, чтобы поддерживать жизнь в своем теле, а все остальное время посвящал поклонению верховной личности Бога. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, люди этого века не способны на аскезы, которые совершал Друва Махарадж. Ну, слава Богу, что он уже прямо в первом комментарии про это говорит. Да? Однако, мы должны неукоснительно следовать регулирующим принципам. регулирующим принципам, установленными нашим духовным учителем, ни в коем случае нельзя пренебрегать, так как они помогают обусловленной душе обрести освобождение. И в конце, наш долг следовать примеру Друга Махараджи, который был исполнен решимости, во что бы то ни стало, достичь поставленной цели. Само имя Друга означает непоколебимость. Мы тоже должны быть полны решимости, или решимость, до конца исполнить свой долг в преданном служении в этой жизни, а не рассчитывать на то, что сможем завершить начатое дело в следующей жизни, когда-нибудь, или через одну, там, через пять. В течение второго месяца Друга Махараджа ел один раз в шесть дней, питаясь только сухой травой и листьями. Так он продолжал поклоняться Господу. В течение третьего месяца он вовсе перестал есть и жил на одной воде, принимая ее раз в 9 дней. Он постоянно был погружен в транс и поклонялся Верховному Господу, которого воспевают в самых лучших стихах. То есть, очень интересно. Естественно, чтобы заниматься такой аскезой, надо быть в трансе. И в то же время он поклонялся Господу и медитировал на Уттамашлоку Господа с его удивительными играми. И это означает, что его игры и поклонения не нарушают его транса, они на духовном уровне. Я просто хотел поинтересоваться, я до конца не могу понять вот эти взаимоотношения, скажем так, аскезы и транса. То есть что первично? Или там есть какой-то, ну, какой-то момент переход происходит? Ну, в данном случае тут у нас очень интересная ситуация. Ну, я не вспоминаю эту ситуацию, я не имею в виду наше время. В случае Друга Махараджи тут очень любопытно. Для него двигателем его аскезы в первую очередь была страсть. Желание, опять же, не убить там всех родственников, а обрести царство, которое превосходит всех, даже царство всех его предков. И вот это материальное желание помогало ему погрузиться в практику. Но Нарада Муни дал ему практику бхакти. Мы видим это несколько раз в Бхагаватам, когда бхакти дает удивительное благо даже человеку с материальными желаниями. И благодаря тому, что он действовал под руководством, то он был сосредоточен, и его мотивировало, может быть, материальное желание, но сосредотачивался он на Кришне. Он сосредотачивался на Кришне. И благодаря сосредоточению на Кришне он смог в какой-то степени погрузиться в транс, в самадхи. И благодаря этому трансу, естественно, он мог забыть про еду и все остальное. То есть транс — это не просто сосредоточенность какая-то, вообще, я понимаю. Человек, вот иногда можно ли это назвать трансом? Это медитация. Условно это можно назвать трансом. Но если человек даже просто сосредоточен на чем-то, это помогает ему выйти из тамаса и раджаса и, по крайней мере, прийти к сатве, как говорит йога-сутра. Но по-настоящему это становится трансцендентным, если мы медитируем на Кришну. Причем с правильным пониманием. Тогда это становится настоящий транс, который выводит нас за пределы материального мира. Даже просто сатвический транс, сосредоточенность. Мы знаем, что люди увлекаются и забывают тоже про еду, про сон могут забыть. Да? Ну да, ровно преподаватель есть один, ага. Математик. Ага. Вот. Ну то есть ему, если не напомнить, что надо поесть, ага. В неделю ему ничего не ну, есть. Да, и да, начинает да. есть только тогда, когда ему просто напоминают. Он спрашивает, что ты ел? Говорит, я не помню. Ага. Ну, вот так вот. Хотя неделю вообще. Интересно. Аномалия такая сильная. Угу. В йога-сутре Патанджали говорит, что объектом сосредоточения может служить что угодно, практически, почти что угодно. И экаграта, сосредоточенность, уже дарует сатву какую-то. Однако нас интересует не просто сосредоточенность и сатва, нас интересует трансцендентный духовный уровень. Для этого объект должен быть Кришна. И в той же йога-сутре Патанджали рекомендует медитировать на Господа Всевышнего, Ишвару, который отличен от дживы, и повторять джапу. Потому что, говорит, это устраняет все препятствия. То есть Господь помогает нам. Намного лучше, если мы объект нашей медитации помогает нам устранять и устраняет препятствия на пути к самадхи. 75. За четвертый месяц Дру Махараджа в совершенстве овладел дыхательными упражнениями так, что делал один вдох в 12 дней. Таким образом, он полностью успокоил свой ум и, погрузившись в медитацию, продолжал поклоняться Верховной Личности Бога. Рекорд наших дней – это 24 минуты, если я правильно помню. Норвежец какой-то поставил. Перед этим рекордом было 17 минут. Дэвид Блейн, который занимался йогой, чтобы входить в какой-то транс, и он поставил 17 в аквариуме, то есть его опустить, чтобы точно было понятно, что он не дышит. И он 18 минут выдержал. Долго тренировался, входить в йогический транс, медитировать, концентрироваться. И уже вот они просто. Но не 12 дней. Не 12. Хотя британские врачи одним из первых описали человека, который вошел в транс, ему залепили все отверстия воском, замотали и закопали. И откопали, он сказал его откопать, забыл там, через два месяца что-то в таком духе. Потом его откопали, вытащили воск из этих отверстий, и он пришел в себя, улыбнулся, сказал, ну что, все нормально. И он это еще много десятков лет назад описал британский врач, который сам это проверял. 76. К началу пятого месяца Махарадж Друва, сын царя, научился управлять своим дыханием так хорошо, что мог стоять на одной ноге неподвижно, как колонна, полностью сосредоточив ум на парабрамане. 77. Он подчинил себе свои чувства и их объекты, и таким образом сосредоточил свой ум на образе Верховной Личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. И Прабхупада говорит, что в этом принцип йогической медитации – сосредоточиться на Кришне. Не на что-то безличное, не на Брахман, что уж говорить там про материальность, а на образ Кришны. Можно вопросить, вот точнее, все свои чувства, это как еще понятно, а вот и объекты чувства чинил, а это каким образом, что это означает? Ну, объекты – это что? Это звук. Что у нас объекты чувств? Это звук, форма, вкус. И они тонкие. И они могут входить в наше сознание, даже когда у нас глаза закрыты. Даже когда... На самом деле, я буквально вчера читал статью про то, что люди, которые просто находятся в одиночестве, пытались проводить эксперимент, думали несколько недель этот эксперимент проводить, но больше недели никто не выдержал, вынуждены были прервать, потому что у людей начинались галлюцинации. Они видели там мышей, которые играли на скрипках, они видели там, причем реально реагировали на это все, и просто в одиночестве. Просто в одиночестве, в темной камере, никто не выдержал. Но приводят другой пример. Было соревнование, когда был большой приз за то, что люди вокруг света на яхте проплывут. Я могу вам назвать эти имена, но я не запомнил этих имен. Приводятся три примера. Выиграл, пошло 9 человек, 9 кораблей. Один из них единственный выиграл, потому что он был единственным, кто это сделал, вышел и вокруг света проплыл. Другой человек выдержал 4 месяца, но он даже не проплыл за Африку, Потому что он вел дневник, и там описано, как он все больше и больше впадал в депрессию. На самом деле говорится, что человек мгновенно впадает в депрессию. И даже проплыв дальше Африки, он прыгнул за борт, покончил жизнью самоубийством. Вот. А один человек, он как-то, ну, так или иначе, он научился там как-то, он разговаривал со своим кораблем, разговаривал. И это не сумасшествие. Это не сумасшествие. Это просто наоборот. Это наоборот попытки избежать. Это правильный механизм, чтобы избежать сумасшествия. Но был и третий человек, который занимался йогой, и который был в таком экстазе, что когда он проплыл вокруг всего света, он сказал: какая ерунда вообще это все. И он поплыл дальше. И на второй круг пошел. Да. Он занимался йогой, медитировал, кормил там этих птичек. Да. Он был в таком экстазе, что он просто, он сказал: какая-то регата, приз, там, миллион долларов. Что за ерунда вообще? Кому это нужно? Нет, потому что он просто оставил эту регату, и через несколько месяцев только он там объявился на втором круге уже где-то там он зашел на Гавайи. Он решил так до конца плыть просто. Поэтому они отдали приз тому, кто пришел на финишную, да. А он просто поплыл дальше. Ну ладно, это было про объекты чувств, что объекты чувств, они не вне. И тоже, когда мы джапу повторяем, да, вы можете попробовать отслеживать, что вас отвлекло, и находить первый момент, который вас отвлекает. Мы это делаем уже не один год, те, кто здесь присутствует. Это очень интересное упражнение. Находите первый момент. И, как правило, вы обнаружите, что это какой-то объект чувств. Как правило. Шорох. Или там цвет свитера как чей-то, ну, то есть какой-то объект чувств. Или внешний, или просто даже в уме. Так Друва Махарадж сумел избежать этого, полностью погрузившись в медитацию на Кришне. Пожалуйста, как помню, когда он описывает этот полупротихолог, он говорит там, что это Да. Вот тоже в 11-й песне. В 11-й песне об этом говорит. Бхактивиддьян Махарадж любит про это говорить. Хамса Аватара. 78. Когда, медитируя таким образом, Друва Махарадж завладел Верховным Господом, повелителем всех живых существ, на котором держится все материальное творение, три мира начали дрожать. Почему? Потому что он медитировал на Кришну и тем самым сосредоточился на Махататве, и в какой-то степени его сознание стало единым с Махататвой, вмещающей в себя все живые существа. То есть он обрел могущество, практически превосходящее могущество Брамы, или почти равное могуществу Брамы. Пока сын царя Друва Махарадж неподвижно стоял на одной ноге под давлением большого пальца его ноги, земля стала накреняться, как раскачивается судно, на котором везут слона, когда он топчется на нем. 80. Друва Махарадж был погружен в глубокую медитацию, и все отверстия его тела были закрыты, поэтому, когда он сравнялся по тяжести с Господом Вишну, с совокупным сознанием, вселенское дыхание пресеклось. И все великие полубоги на всех планетных системах, почувствовав, что задыхаются, стали умолять Верховную Личность Бога спасти их. То есть комментарий Шрила Прабхупады объясняет, что он погрузился в источник совокупной энергии, поэтому его действия стали влиять на движение всей энергии во Вселенной. Это не стандартный случай, но в данном случае это был результат его медитации, и полубоги начали задыхаться, ну как астма, да, когда полубоги сказали: «О Господь, ты единственное пристанище всех движущихся и неподвижных живых существ, Мы чувствуем, как все живые существа задыхаются. Никогда прежде с нами такого не случалось. Ты последнее прибежище всех предавшихся душ. Поэтому мы умоляем тебя, пожалуйста, спаси нас от нависшей опасности. Ишила Прабхупада обращает внимание, что решение всех проблем – это Кришна. Единственное решение всех проблем – это Кришна. Никакое другое решение не является реальным решением. Не только духовный мир является миром свободы, и только преданность является источником полного счастья. Комментарий последнее предложение. Преданному все в этом мире приносит радость, ибо он может все использовать в трансцендентном любовном служении Господу. Вам все приносит радость? И последний текст. Верховный Господь ответил: «О полубоги, пусть вас ничто не тревожит. Причиной тому, что с вами случилось, суровые аскезы и непреклонность поглощенного мыслями обо мне, сына царя Уттанапады. Это по его вине нарушился процесс вселенского дыхания. Можете спокойно возвращаться на свои планеты. Я прерву суровые аскезы этого мальчика и вызволю вас из беды». И в комментарии Шрила Прабхупада указывает, что Друва привлек самого Господа. И также Шрила Прабхупада обращает внимание, что страхи полубогов были безосновательны, потому что преданный никогда не питает вражды к другим живым существам. Харе Кришна. Ну вот пример медитации. И я хочу вас попросить напоследок повернуться к соседу и поделиться одним-двумя любимыми приемами или способами улучшить вашу джапу. Что вы используете для того, чтобы сделать вашу джапу более сосредоточенной? Земля начала дрожать. Что, ну, он же не единственный. То есть и до, и после были, кто достигал этого совершенства. И это один момент. И мне просто, ну, исходя из этого вот недопонимания, мне как бы дополнительная такая мысль просто, да, что связано ли это как-то с его медитацией на, допустим, вселенскую форму непосредственно, которая, собственно, и контролирует этот мир. Да. Ну или это медитация на кого-то из Вишну. Ну, имеется в виду Шивада Каша Вишну, Гарвада Каша Вишну. Вот, то есть, ну, могут ли они быть как-то связаны между собой, и что это было за медитация, почему, ну, в его случае и так произошло. Тут два момента есть. Один момент — это то, что Друва все же уникален в своей решимости, в своей аскетичности. Не так много действительно погружались в такие аскезы. Но, 5 лет. Да, 5 лет, тем более, вообще никто. Это с одной стороны. А с другой стороны, очевидно, что в его медитации присутствовали какие-то элементы, которые как-то были связаны со всей Вселенной, поэтому его действия влияли на состояние Вселенной. Тут не говорится конкретно, что именно, как он, ну, говорится Махататва, что он медитировал на совокупность всех живых существ, на совокупность всех энергий Кришны, и, скорее всего, это, ну, в соответствии с комментариями из-за этого его действия так влияли, ну, да, на... Вот я поэтому и задался этим вопросом, как-то обратил на это внимание. Может быть, в подробности поэтому и не вдаются, чтобы никто не пробовал так это делать, не ставил экспериментов, будет ли его медитация приведет ли к такому же результату. Ну да. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Пожалуйста, пользуйте все способы, методы и прибегайте ко всем средствам, чтобы удовлетворить Кришну своим повторением святых имен и чтобы достичь такого же сосредоточения на Господе, которое удовлетворило Господа в случае с Друва Махараджи, несмотря даже на то, что начало этого было связано с какими-то желаниями. Спасибо большое. Ванча Калпатрубисча.